Федор Ильич Лысенко, как и любой наш командир, опирался в бою прежде всего на коммунистов и комсомольцев. Они всегда впереди, всегда там, где труднее. Обязанность такая, правильно сказал майор Григоренко. С честью, с доблестью выполняли свой долг партизанские вожаки и в этом бою. На одном из самых опасных участков смело продвигался взвод коммуниста Петра Асабова. Метко накрывал минами огневые точки врага комсомолец Леонид Косинский, пулеметчики Гриша Воскобойников, Степан Русый, Миша Давыдюк, тоже все комсомольцы, прижимали фашистов к земле смертоносными струями своих дегтярей. Молодые коммунисты Федор Ткаченко и Дмитрий Коваленко не раз первыми поднимались в атаку, увлекая за собой остальных. Почти совсем уже рассвело. Партизаны увидели на убитых немцах черные шинели, двойные серебристые молнии на петлицах. Эсэсовцы. Вот значит, с кем довелось иметь дело в несухое же. Это не испугало, а только еще больше разозлило бойцов. У каждого из них с эсэсовцами особые счеты. Наступал 7-й батальон. Продвигались вперед и перебравшиеся через реку батальоны капитана Николенко и майора Григоренко. Кольцо вокруг эсэсовцев замкнулось. Однако самое трудное было еще впереди. Несухое же, местечко большое, разбросанное. Компактна лишь его центральная часть, а все остальное – это слободы, хуторки, огороды. Драться приходилось за каждую улочку, за каждую группу домов, уничтожая то здесь, то там очаги вражеского сопротивления. Эсэсовцы оборонялись отчаянно, зная, что им не будет пощады. Из центра местечка по боевым порядкам партизан неумолимо била артиллерия. И все же наше кольцо удалось не только сомкнуть, но и начать постепенно сжимать. В 11 часу утра Лысенко заметил низко летящий немецкий самолет. «Ну, не хватало еще бомбежки», – подумал комбат. Партизаны открыли по самолету огонь из ручных пулеметов и противотанковых ружей. Кажется, подбили. Желтобрюхая птица с крестами на крыльях снизилась еще больше и под острым углом не то упала, не то села где-то в центральной части несухой же. Нет, оказалось, не подбили. Минут через 15 самолет снова круто взмыл над местечком и улетел в сторону Ковеля. Для чего он здесь опускался? Раздумывать над этим некогда. Хорошо, что хоть не бомбил. Наши батальоны шагали через трупы эсэсовцев. Были потери и в рядах партизан. В 7-м погибли геройской смертью храбрец Асабов, весельчак Леня Косинский. И в 5-м смертельно ранен молодой коммунист Сергей Каменский, один из лучших взводных командиров. Всего раненых и убитых у нас свыше 40 человек. Но бой теперь идет уже на улицах местечка. Среди трофеев – пушка, минометные батареи, 2 склада. Всюду видны подбитые автомашины. Какая-то часть немецкого гарнизона прорвалась сквозь неплотное местами кольцо и отступила на юго-запад к Ковелю. Эсэсовцы пытались вырваться из кольца и мелкими группами. Остатки вражеского гарнизона засели на чердаках, в подвалах, в каменных зданиях. Постепенно их оттуда выковыривают. Это стоит нам новых потерь. Майор Григоренко перебегал улицу и вдруг рухнул на землю, скошенный посланный с чердака эсэсовской пулей. Погиб стойкий коммунист, прекрасный командир. Партизаны ворвались на чердак, откуда прогремел выстрел. Там оказался наблюдательный пункт. Стереотруба, буссоль, развернутая карта. Четверо эсэсовцев разом, как по команде, подняли руки. Но простить им смерть любимого командира партизаны не могли. Всех четверых скосили автоматные очереди. После гибели майора Григоренко общее руководство нашей группой в Несухое же принял на себя Лысенко. Очистка населенного пункта от остатков немецкого гарнизона продолжалась. К 12 часам дня местечко было уже полностью в руках партизан. Лысенко сообщил об этом на КП мне и Дружинину. К концу боя партизаны притащили к Николаю Михайловичу Николенко большой, но довольно легкий ящик, найденный ими на площади. Ящик оказался доверху наполненным коробочками с орденами Железного Креста. Вот почему был он легким. Железные кресты немцы уже давно штамповали не из металла, а из пластмассы. Но как попал ящик на площадь? Не поинтересовавшись причинами этого немного странного обстоятельства, Николенко начал раздавать трофейные немецкие ордена своим хлопцам на память.